Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Здравствуйте. Это из предвыборной кампании вас беспокоит. Какой кампании? Предвыборной. Выдвигайтесь в президенты, я за вас проголосую. Ребятки, у меня шансов нет быть президентом. Да как это шансов нет? Вы знаете, сколько поддержат? Полстраны вас поддержат. Да полноте. Друзья мои, это очень грязная работа, я чистоплю, понимаете? Ну, согласен, что грязно, зато грязная, можно я изменить. Я даже после туалета всегда подмываюсь. Зато можно что-то изменить в стране, вот реально что-то сделать. Я сомневаюсь, что усилиями одного человека, но должна быть группа, должна быть партия. А вы можете создать команду, вот я, например, в вашей команде буду. Нет, это слишком уже поздно для этой кампании предвыборной, раз, для последующей тоже. Вот это должно в народе созреть определенное мнение, и мнение должно быть единодушное, и тогда, может быть, созреет альтернативная партия, которая даст благополучие, ну, многим в этой стране, в нашей стране. Но вы вообще бы хотели создать свою партию? Никогда об этом не думал. Вернее, я однажды ее создал, знаете, в каком году? Ну? Вот запишите на бумажке. Готовы? Ну, да, я вас слушаю. В 1966 году. И что это было за партия? Ну, пусть вам ребята из НКВД, так сказать, компетентные скажут, что это была за партия. А потом я решил следующее, что прежде чем создавать партии, нужно быть самому что-то себе представлять. Как минимум, нужно учиться. Что я и сделал, я пошел учиться. Не просите меня денег, лучше дам вам совет. Вот. Я, к сожалению, имею 4 детей и 2 внучек. И еще на руках у меня, так сказать, есть кому помогать. Я могу помочь только советом. Ну, скажите что-нибудь умное. Умное? Да. Умное не всегда быстро созревает так сходу. Я единственное вам хочу сказать. Вы, прежде чем идти голосовать, посоветуйтесь с вашими родителями, ладно? А вы за кого пойдете голосовать? Я за кого? Да. Знаешь, я скажу в шутку, за социал-демократов. Ну, а серьезно, за коммунистов? Ты понимаешь, вот есть такое мнение, что в Европе, особенно во Франции, когда там плохо живется, ну, то население, как говорят, гуртом голосует за коммунистов. Почему? Потому что коммунисты предлагают радикальные и быстрые меры решения тех проблем, которые назрели. Но придя к власти, правда, во Франции коммунисты никогда к власти не приходили, ну, те коммунисты, которые пришли в власти к нам в Россию в 17 году, и те коммунисты, которые во Франции, даже те коммунисты, которых представляет Геннадий Андреевич Зюганов, это, говорят, в Одессе две большие разницы.